Глава 40. Что будет после? Люций отлетел в сторону от чудовищного удара разъяренного Хесуса. «Я позабочусь о ней. Убей этого ублюдка», — сказала мне Моль, отделившаяся от тела отца. Она подхватила Элли на руки и бросилась прочь. На том месте осталась стоять Рэй, принявшая на себя удар охотника. Чудовищная секира Люция пробила малышке грудь в районе сердца, но она не смогла сдвинуть ее с места даже на сантиметр. Все в районе раны почернело и стремительно превращалось в прах. «Будем считать, что я выполнила последний приказ Евы», — еле слышно произнесла Рэй, когда я подхватил ее на руки. «Прости», — только и смог сказать я малышке, перед тем, как ее глаза остекленели, а через пару секунд ее тело стало прахом. Она действительно оказалась очень сильной. Любой черный боец от подобного удара разлетелся бы на атомы, а Рэй удалось устоять на месте и при этом подавить чудовищную силу удара. Но ее тело оказалось беззащитным перед острейшим лезвием секиры и отравой охотника, что он успел влить в нее. Еще одна невинная жизнь на нашем селе счету, и от утраты этой жизни мне стало паршиво как никогда. Я готов был завыть от бессилия, но сперва я обязан отомстить. «Порвем, ублюдка!» – услышал я голос Хесуса. Император стоял рядом и протягивал мне руку. Сейчас он выглядел намного меньше, чем при нашей первой встрече, но его мощь подавляла. По силе он, если и уступал Люцию, то совсем незначительно. Морфы действительно были поразительными существами, ломающими все законы нашего мироздания. Их эволюция была столь стремительна, что высшие архонты должны уже сейчас гнать к Сайле свои флоты с планетарным вооружением. Если не уничтожить эту силу, то вскоре она поглотит абсолютно всех. Никто не сможет устоять перед мощью морфов. «Дочь позаботится о твоей женщине. Она смогла дать мне время на преодоление лимита, и теперь раса морфов стала еще на шаг ближе к полной свободе. Не знаю, чего хочет твоя раса, но прикончить этого архонта будет охренеть как здорово», — ответил я, хватаясь за протянутую мне руку. В следующее мгновение Хесус использовал меня в качестве пушечного ядра, закинув далеко вперед. Я даже не сразу понял, что произошло, а когда понял, было уже слишком поздно. Да и предпринять я в любом случае ничего бы не смог. Хесус бросил меня в сторону, в которую после его удара улетел Люций, и бросил он меня прямо на устремившуюся в нашу сторону энергетическую волну. Резервуар начал стремительно наполняться, и из полета я вышел уже полным сил. Приземление оказалось не самым мягким, и пришлось немного прокатиться кубарем по останкам крепости. Тут бы меня и мог прикончить Люций, но сейчас он был слишком занят, отражая атаки разъяренного Хесуса. Морф двигался с невероятной скоростью. Охотник поспевал за ним с огромным трудом. Каждый их удар сопровождался выбросом энергии, которой хватило бы, чтобы покрыть потребности в электричестве у всех жителей Виригия на пару месяцев. Подобная мощь тут же начала уничтожать все в непосредственной близости от сражающихся. Уже через несколько секунд они стояли внутри глубокой воронки, но даже и не думали останавливаться. Очередная серия ударов, и Хесус посмотрел на меня, слегка кивнув. Было понятно, что он не против, если вместе с охотником я зацеплю и его. Просить меня снова не пришлось. Уже второй раз за этот бой я выкладываюсь по полной и атакую одного и того же человека. Но на этот раз все было совершенно по-другому. Импульс оказался в несколько раз мощнее всех предыдущих атак. Воронка от сражения Хесуса и Люция начала стремительно расширяться. Моя сила уничтожала все на своем пути. Когда энергия подошла к концу, я смог разглядеть, что натворил. На том месте, куда ударил мой импульс, в земле образовался настоящий тоннель, уходящий вниз на неизвестную глубину. И именно там сейчас должны находиться тела Хесуса и Люция, если от них вообще что-нибудь осталось. Эта атака была последней надеждой, на еще одну подобную у меня не было сил. Тем временем крепость, на останках которой я сейчас стоял, резко рванула вверх, словно ее приподнял и кинул некто невероятно сильный. Впрочем, так оно и было. Я в последний момент успел соскочить с нее. Люций смог выжить после моего удара. Он полностью восстановился и испускал волны силы, сравнимые лишь с высшими архонтами. Я ощущал их, даже находясь наверху полученного тоннеля. Охотник каким-то образом смог обратить мощь моего удара, чтобы преодолеть барьер и переродиться высшим архонтом. До этого момента он только разминался, а вот теперь будет драться, совершенно не сдерживаясь. Следом за крепостью я увидел пролетающего мимо Хесуса. Лицо морфа было в крови, а изо рта торчал кусок окровавленной кожи. Он уже принялся рвать Люция зубами. Несколько раскатов грома и сотни молний, сорвавшихся с рук Люция, превратили тело Хесуса в сплошное месиво шевелящейся биомассы. Сразу после этого из образовавшегося после моего удара тоннеля вырвался Люций, полностью закованный в свой энергетический доспех. Недолго думая, он бросился на меня, начав наносить удары со всех сторон. Вот только на этот раз мне и думать не стоило, чтобы создать защитный купол. Энергия от ударов Люция даже не думала пополнять мой резервуар. Как такое вообще может быть? На этот раз настал мой черед отправиться немного полетать. После очередного удара Люция я отправился посмотреть, как обстоят дела со спутниками на орбите Сайлы. Но самое интересное, что к тому моменту, когда я должен был приземлиться, ничего подобного не произошло. Да и вообще я оказался в каком-то очень странном месте. Всюду стояли потрепанные тренажеры, ржавые турники, у большинства из которых отсутствовали верхние перекладины или были покрыты таким слоем ржавчины, что можно было сразу понять. Попробуй только коснуться перекладины, и она тут же рассыпется пылью. Осмотревшись по сторонам, я увидел особенно большой турник, который по всем прикидкам был никак не меньше нескольких сотен метров в высоту. Каждая его труба в обхвате была метров по 10, а то и больше, и вот из-за одной из этих труб я услышал какие-то непонятные звуки. Больше всего они были похожи на звуки борьбы, вот только кто там мог бороться? «Не хочешь мне помочь? Все же Люций очень сильный архонт, лучший из охотников императрицы Гелоси и немало знает о ментальной составляющей нашего мироздания. Да чего уж там говорить, он и сам является отличным менталистом. Иначе ему никогда бы не удалось добиться подобного успеха на поприще охотника. Со мной сейчас разговаривала Юрико, которая сидела на Люции и не давала тому выбраться. Я стоял и не мог понять, что мне делать. Да и вообще, почему Юрико? Почему местный архонт не приняла другой облик? Она что, настолько скрытная, что не желает показывать мне свое лицо и решила просто внушить образ Юрико? В том, что передо мной истинный облик архонта, я сильно сомневался. «Так ты поможешь или будешь думать о всякой ерунде? Если тебе так будет легче, то это мой истинный облик». А Юрико была одним из многих аватаров, раскиданных по всей Сайле. «Неужели ты думаешь, что я смогла бы доверить выполнение работы людям, подобным Свену? Да они загубили бы абсолютно все, даже и не начав». Юрико резко напряглась, борясь с очередной попыткой Люции освободиться. «Мать твою, Айзек, помоги уже мне! Я ощущаю, что ты стал архонтом, и теперь можешь использовать мощь своей способности почти на полную катушку. Так используй, вскоре Люций освободится, и тогда даю тебе слово, что мы проиграем. Я не всемогущая, и мои силы уже на исходе. Самой мне не одолеть Люция». Отвечать я ничего не стал. Скорее всего, мы сейчас находимся в мире, созданном силой архонта-менталиста. В мире, где действуют совершенно иные правила. Правила, которые устанавливает сама Архонт. Поэтому нужно просто послушаться ее, а уже потом разбираться, кто есть кто. Я совершенно не удивился, когда резервуар оказался заполнен до краев. Мгновение, и сила полного отражения устремилась в сторону спеленованного Люция. Юрика исчезла в последний момент, чтобы оказаться рядом со мной и положить руку мне на плечо. Этого хватило, чтобы мы вновь оказались на разрушенных нашим сражением улицах Уилсмита. «Подобный дар не должен пропадать», — сказала Юрико, подхватывая два слегка светящихся кинжала. «Это все, что осталось от Люция. Совместными усилиями нам удалось победить одного из лучших охотников в мироздании». «Остановись!» — выкрикнула Юрико, поднимая руку. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Хесус налетел на невидимую стену и распластался по ней. «Я не враг тебе, император. Да и как Создатель может быть врагом своим детям?» С этой угрозой было покончено. Но есть еще одна, куда более опасная. И помочь справиться с этой угрозой вам может только Айзек. Клянусь, что Сайле под моим руководством не грозит уничтожение. Ваш вид и дальше сможет развиваться без каких-либо ограничений. Все же вы станете запасным вариантом». Вариантом в чем, Юрико не договорила. Со всех сторон на нее обрушились атаки сотен сильнейших бойцов, в числе которых была и Элли, оставшаяся практически без сил. «Это лишь один из ее аватаров», – произнес я, когда Элли подбежала ко мне, прикрывающим Юрико. «В любом случае убийство Архонта Сайлы нам ничего не даст. У этой планеты нет энергетического ядра, она вся является источником энергии. Нам очень о многом нужно поговорить, но сперва я хочу похоронить людей, погибших сегодня. До разрушения проклятья осталось чуть больше недели. Думаю, этого времени будет вполне достаточно, чтобы все обсудить и принять правильное решение. Пока я это говорил, вокруг нас собралась вся уцелевшая верхушка нового правительства Веригия, которое, несомненно, вскоре будет сформировано. А уже с этого континента по всей Сайле начнется распространение новых порядков. Порядков, в которых будет место двум расам, очень тесно связанных друг с другом. Существование одной расы без другой в современном мире будет просто невозможно, и моей главной задачей за оставшееся время суметь донести это до представителей обеих сторон. Вполне возможно, что именно от Сайлы, ее архонта и жителей будет зависеть судьба не только нашего мироздания, но и всех соседних. В памяти сейчас очень ярко мелькали воспоминания об увиденном у затворников. «Ты им веришь?» – спросила меня Элли. До окончания срока проклятия оставалось всего несколько часов. Несколько часов, которые отделяли нас от победы над родителями, сильнейшими существами в нашем мироздании. Для нас с Элли это будет победой, а для миллиардов планет и неисчислимого числа разумных, населяющих их, это будет означать конец. Вместе с нашим освобождением освободится и энергия, что была затрачена на это проклятие. Эта энергия тут же устремится к ослабевшим границам между мирозданиями и просто снесет их. Сперва последствия нашей победы ощутят на себе окраинные миры, но вскоре коллапс достигнет и центральных. Дольше всего продержатся материнские планеты наших Сели-семей, но и они в конце концов падут без постоянной подпитки ресурсами от других миров. В наших силах будет не допустить этого. Я рассказал Элли все, что поведали мне затворники. При этом разговоре присутствовала и Юрико, место которой занимал Архонт. Порой она могла показать Элли вещи, которые мне было сложно объяснить словами. Даже нам, как детям сильнейших существ, в этом мироздании было очень сложно представить процессы, которые происходят вокруг. Да и сама Архонт, которая предпочла не называть своего настоящего имени, не могла понять этих вещей. Транслировать их в разум Элли ей помогал один из затворников. Сам он не мог взаимодействовать с Элли, а вот немного помочь Юрико запросто. Этот рассказ занял практически все оставшееся у нас время. Как только мы закончили его, Юрико и затворник ушли, оставив нас наедине. «Верю», – ответил я Элли и крепко обнял ее. Внутри у меня сейчас бушевал шквал эмоций, но ничего поделать с этим я не мог, даже несмотря на все свои умения по контролю над организмом. Для себя я все уже решил. Впервые с того момента, как встретил Элли, я не считался с ее мнением. Здесь даже думать не над чем. Уже несколько часов назад я использовал один из препаратов, созданных Терезой. Его мне принесла Юрико и рассказала о принципе действия. Мы просто заснем и все. А для этого необходимо воспользоваться катализатором, которым выступит обычный кофе. Как раз сейчас мы и пили с Элли этот напиток. В последний раз в этой жизни. Но ничего, вскоре мы вновь встретимся. Затворники гарантировали мне, что на этот раз мир перерождения будет вполне стандартным, и мы сразу возродимся с текущими возможностями. Останется только подождать, пока мы не сможем использовать их на полную мощь. А как только это настанет, то примемся постепенно воплощать в жизнь план, который позволит нам избавиться от проклятия без чудовищных последствий, что ожидают нас сейчас. Сайлу мы покидали с полной уверенностью, что у местных жителей все будет хорошо. Империя морфов и империя людей объединились под общим руководством Архонта. Юрико встанет во главе нового мира. Она сколь угодно долго может находиться на Сайле, и никто не спросит с нее за это. Создание и поглощение энергетического ядра планеты – дело лишь того Архонта, который находится на этой планете. Как я уже говорил, морфы станут запасным вариантом, если у нас с Элли ничего не будет выходить. Их потенциал невероятен. Затворники создали на Сайле собственные прототипы, которые со временем должны развиться и достигнуть их могущества. Вот только они сильно просчитались, и этот процесс грозит слишком затянуться, даже несмотря на невероятную скорость эволюционирования морфов. Слишком велика вероятность, что к тому времени мироздание уже столкнутся. Поэтому основная надежда возлагалась на нас с Элли. «Раньше на Сайле выращивали восхитительный кофе», – сказал я, сделав последний глоток и поцеловал Элли. По телу разлилась небывалая легкость. «Вот так, оказывается, легко можно прикончить любого архонта. Вот только в нашем случае это не конец. Теперь я знаю, как закончить этот бесконечный цикл перерождений и при этом спасти бесчисленное количество жизней». «Вот таким образом нам и удалось сохранить множество мирозданий, предотвратив величайшую катастрофу всей реальности», – потрепав светловолосую девчушку по голове, закончил свой рассказ старейший из демиургов. Он был одним из последних, кто лично застал те события и поэтому считал своим долгом донести историю о тех событиях до всех своих потомков, до кого только сможет дотянуться. «Подобное больше никогда не должно повториться». Границы между мирозданиями сейчас были крепки, как никогда, но достаточно всего одного неправильного шага, и они вновь начнут разрушаться. «А что стало с Элли и Айзеком?» – подала голос девчушка, дергая демиурга за рукав. Он и забыл, что она до сих пор была рядом. Времени щадит даже сильнейших. «Они достигли очень многого, и сейчас вместе с представителями нашей расы правят в одном из соседних мирозданий. Свое проклятие им удалось обратить себе же на пользу и стать сильнее своих родителей. Но это было уже очень давно, и я даже не могу вспомнить, когда в последний раз хоть кто-нибудь выходил с ними на связь». «Выходит, что настоящая любовь способна спасти мироздание?» – с придыханием и надеждой в голосе спросила девчушка. Старый демиург расплылся в широкой улыбке. «Любовь – это сила, перед которой не сможет устоять ничего в нашей реальности. А теперь ступай и покажи увиденное здесь своим друзьям, а те пускай покажут своим. Это наша память, и утратив ее, мы перестанем быть теми, кем являемся». Радостная девчушка убежала, а демиург еще долго сидел и размышлял над собственными словами. «Юность – прекрасная пора. В это время веришь в любовь, добро, бескорыстие, всепрощение и еще кучу других ничего не значащих слов. Но с каждой прожитой тысячи лет ты все больше и больше убеждаешься, что это всего лишь слова. Каждый разумный живет так, как выгодно только ему. И если ему выгодно спасти мироздание, то именно так он и поступит. Как и поступили Элеонора и Айзек перед тем, как захватить власть над реальностью, и путь для этих монстров открыли именно демиурги, желающие спасти свое мироздание». Конец дилогии.